Глава 7. Алексей вернулся домой около полуночи, в прихожей посмотрел на себя в зеркало, сходство с известным олигархом, несомненно, присутствует. Заметит ли Нина произошедшую с ним перемену? «Надеюсь, ты не отказался от участия в рекламной акции?» – спросила жена, появляясь на пороге комнаты. «Это не реклама, но я все равно обдумываю. Чего думать, если деньги предлагают? Что хоть заработать? Чёс какой-нибудь?» «Ну да, гастрольный тур по Сибири и Дальнему Востоку. Меня разыскал Володя Цыденжапов, бывший сокурсник. Он теперь крупный антрепренер в Бурятии. Вот видишь, не все твои друзья неудачники. Смог же этот Володя устроиться в жизни? Однако поездка может затянуться на несколько месяцев. Вероятно, придется уволиться из театра». Нина задумалась, а потом спросила. «Сколько сокурсник предлагает?» 3000 в месяц». 3000 баксов? Соглашайся, не думай даже. А на театр наплюй, где еще тебе такие деньги платить будут? А как же ты одна здесь? Перебьюсь как-нибудь, и потом я давно уже сама о себе забочусь. На тебя-то никакой надежды. Нина вернулась в комнату к дивану и сериалу про богатых и красивых. Дальский вошел следом и протянул жене 2 новенькие банкноты. Вот 1000 евро Володя дал в качестве аванса. Супруга схватила деньги и спрятала их в карман халатика. «Смотри-ка, не утаил. Ну уж ладно, может, и тебе сегодня ночью что-нибудь обломится. Или ты больше получил?» «Больше», — признался Алексей. «Но я истратил деньги в парикмахерской». «Постригся, что ли?» Нина посмотрела на него внимательно и скривилась. «Слишком коротко, раньше лучше было». Ночью ему ничего не обломилось. Жена спала, повернувшись к нему спиной, а Дальский думал. Вспоминал минувший день, встречу с Германом Владимировичем и то, как тот, не уговаривая, сломал его, и обед, и разговор о еде, и вытащенные запросто из кармана сумасшедшие деньги. Все оказалось не случайно, все было проделано так, словно заранее спланировано. И в салоне известного стилиста их уже ждали. Хозяин вышел навстречу и жеманничая пропищал. «Ой, вы так обросли, Максим Михайлович! Вроде бы совсем недавно стриглись. Вам, как всегда, Сонечку подавай, или вы предпочтете, чтобы я лично с вами сегодня поработал?» «Не дождешься», — ответил олигарх Потапов. «Соню зови». Соня оказалась крашеной блондинкой с 4-м номером бюста. Пахло от нее теми же духами, что и от Вики Сосниной. Девица долго массировала Дальскому кожу головы, и он спросил для того лишь, чтобы не молчать. «Соснина не забегала?» Пальцы на его голове замерли, а потом Соня прошептала. «Была сегодня с утра. Я ее случайно увидела. Она же к Сереже ходит». «Не одна зашла?» Дальский увидел, как отражение Сони кивнуло ему из зеркала. «Не могу вас обманывать». За прическу заплатил Герман Владимирович, протянув парикмахерше 200 евро. «Ого!» – удивился Дальский. «За час работы месячная ставка ведущего актера театра». А вслух сказал: «Герман, добавь Сонечке еще 100 за честность». В машине Герман Владимирович попытался его урезонить. «Зачем эта самодеятельность? Так можно проколоться. А ходить к одному и тому же мастеру через день не прокол? Успокойся, настоящий Потапов сюда больше не придет. Выяснилось, что одна из горничных в его загородной резиденции прекрасно стрижет. Ни в одном салоне так не смогут». Воспоминания о событиях сегодняшнего странного вечера еще больше взбудоражили. Заснуть не удавалось. Дальский вышел на кухню, заглянул в холодильник, на дверной полке обнаружилась бутылка водки. Откуда та здесь взялась и сколько уже стоит, Алексей вспомнить не мог. В бутылке едва ли набралось 100 граммов. Он выплеснул водку в стакан для виски и выпил залпом. Сел за стол, достал из Нининой пачки тонкую сигарету и закурил. Завтра он уедет из дома. Почему-то вдруг показалось навсегда, и сердце у него при этом не защемило. Нина давно не говорила ему о любви. Когда он слышал от нее ласковые слова в последний раз «до свадьбы», а сам-то верил в то, что обещал ей. До свадьбы мужчины рассказывают сказки, а после свадьбы – жены.